Все, кто были в детском лагере, мы, наверное, хорошо помним этот стих Писания, который написан в 3 главе книги пророка Иеремии, «Плач Иеремии». Помните, мы учили: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Этот стих мы учили, когда были маленькими, нам было 11, 10, 12 лет. И сейчас нам где-то уже в районе 50 всем. Но этот стих не может выпасть из нашей памяти, потому что действительно милость Господа обновляется каждое утро. Его верность велика, и мы на эту верность Господа уповаем, и уповали, и будем уповать. И то, что мы сегодня собрались и можем служить Господу и радоваться друг о друге, это по великой милости Господа. Она обновляется каждое утро. Мы все с вами, друзья, еще живы праздником Христового Воскресения, и мне всех вас хочется поздравить с этим великим светлым праздником Воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Господь наш Бог, мы Тебя сердечно благодарим за всю великую любовь Твою, за милость, за спасение, которое мы имеем во Христе Иисусе, Сыне Твоем. Мы Тебя благодарим за то, что и в этом дне милость Твоя обновилась к нам, Господи, и она выразилась в конкретном общении, которое Ты сегодня подарил. Радость сердцам нашим, радость во Христе, радость о Христе, радость о всем великом, что Ты совершал, сегодня совершил, и верим, будешь совершать. Господи, велика верность Твоя. И мы благодарим Тебя, что знаем Тебя, великого, верного, святого и праведного Бога. Господи, мы благодарны Тебе за то, что много лет назад Ты по Твоей великой милости дал нам возможность иметь общение друг с другом. И спустя многие годы мы и сегодня веруем, мы сегодня на Тебя уповаем. И сегодня мы хотим славить и возвеличивать Твое святое и чудное имя. Господи, благодарность Тебе, слава Тебе за все, что мы имеем во Христе Иисусе. Бог наш, благослови нас в этом вечере и во все эти дни, в которые мы собрались, чтобы прославить Тебя. Благослови нас радостью свыше, любовью, миром, покоем и всеми благословенными дарами Духа Святого, чтобы мы могли разделить общение, разделить торжество, Господи, и чтобы мы могли действительно обогатиться от познания Тебя и от общения друг с другом. Господи, благодарны Тебе за то, что помог, преодолевая разные трудности, препятствия, приехать на это место. Благослови тех друзей, которые едут, чтобы они могли в полном благополучии добраться, найти это место, чтобы не было проблем. Ты пошли Твоего ангела, который проведет, который поможет, Господи, устрой все сам. И еще раз просим, в этом вечере Ты нас благослови. Даруй нам свободу духа, даруй нам радость общения, даруй нам, Господи, во всем получать назидание и назидать друг друга и славить Тебя, нашего Бога. Прибудь с нами здесь, Бог наш. Во имя Иисуса Христа мы собрались, и во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, благослови нас, Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Друзья, давайте мы споем еще один гимн. «Дни прошли, и снова собрались друзья, чтобы добрым словом ободрить любя». И тогда вернется снова весна. Помните этот гимн? Все мы соберемся. Сегодня весна, и Господь нам дает прекрасную встречу. «Дни прошли». Около 40 лет прошло. В 75-м году мы впервые собрались, в 79-м году мы завершили вот этот вот наш формат, в котором мы сегодня собрались. Около 40 лет прошло. И, может быть, кто-то за эти годы никого ни разу не видел. А кого-то и не было еще, да, 40 лет назад. Вот, но сегодня с нами дети наши, слава нашему Господу. Давайте мы споем и Господа поблагодарим за то, что нам дает прекрасное общение. Дни прошли, и снова собрались друзья. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа, и тогда не будем годы считать, и не будем страдать. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся. преклонимся у ног Христа, и тогда не будем годы считать, и не будем страдать. Сколько зла на свете, но ты добрым будь, людям принеси тепла хотя б чуть-чуть. Расцветут прекрасные на пути цветы и расскажут всем о благости они. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать, и не будем страдать. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать, и не будем страдать. Друзья, мы очень рады принять вот здесь, на нашей базе, друзей. Сегодня мы встретились чуть пораньше, разные вопросы затрагивали. И Павел говорит о том, что года три назад в его сердце, по-моему, с Сергеем, такая зарождалась мысль, желание встретиться с выпускником Лесной Церкви. Я тоже вспоминаю, что года три или четыре назад было общение в Туле. Вот, и мы остались ночевать в Доме молитвы. Леша Батурин, Павлик Ефремов, Саша Азаров, Храпов, может быть, Петя, да, Паша уже был в Америке. Ну, в общем, нас несколько человек. Мы собрались, и мы говорим, давайте мы сделаем встречу. Но мы, правда, думали, что сделать встречу в Гундаровке, вот там где-то в районе Краснодона. Такая была у нас идея, но вот ее как бы никто так вот не смог продвинуть. И смотрите, примерно в то же самое время, когда мы здесь, в России, Бог духом напомнил братьям в Америке, и исходя из этого мы можем сделать вывод, что это движение от Бога. Потому что если Дух Божий наполняет наши сердца, то тогда Он и производит и хотение не только в моем сердце, не только в сердце там Вениамина или там Николая, а в детях своих и в тех, кто были в лагере. Поэтому для нас это большое, ну, благословение сегодня встретиться и понимая, что это Господь нам дал возможность такую прекрасную, удивительную. Какая наша цель, друзья? Наша цель, конечно, как и должна всегда в любом деле, прославить нашего Господа Иисуса Христа. Что бы мы ни делали, встреча, да, нам радостно здесь. Мы все видели, как мы встречались, обнимались, узнавали, не узнавали друг друга. Это все очень, да, интересно, трогательно, радостно. Но наша цель – прославить нашего Бога, великого Бога. Того, который совершил то великое и недоступное, о чем мы и не думали, и не знали. Вот кто из вас 40 лет назад думал, что когда-то, спустя 40 лет назад, вот мы соберемся в такой свободной атмосфере, никто за нами не будет следить, но Господь нам помогает, Господь все необходимое посылает, друзья, это чудо. И поэтому мы прежде всего пришли прославить нашего Господа. Потом мы пришли, конечно, иметь такое хорошее, радостное общение друг с другом. Жертва общительности. За все надо платить. Мы это часто слышали с детства. Жертва общительности. Вот кто эту жертву заплатил, тот сегодня здесь. Кто не смог оплатить, не имеем права судить, может быть, была непосильная жертва, может быть, обстоятельства очень сложные, кто-то, может быть, не захотел такую жертву оплатить, ну, тот не приехал, может быть, другие обстоятельства. Но общение, которое Господь нам сегодня дает, это прекрасная возможность вот поназидаться, увидеть, как Господь действует, как Господь и сегодня хочет прославляться в наших жизнях, и Он хочет нас и сегодня учить. Мы, конечно, пришли сегодня также порадоваться и поблагодарить наших сестер, братьев, которые вместе с нами трудились и нас воспитывали. Да, мы видим и Сырлюбу Донченко, Сыр Галину Величинскую, должен подъехать наш брат Володя Рытиков. Вот. Ну, это те, которые с нами занимались в наше время. Ну, мы очень рады, конечно, и нашим сестрам, и вот сестра Вера Георгиевна. И вот эта школа, да, школа определенной преемственности. И мы сегодня рады, что вот кто-то полагал душу, кто-то полагал жизнь. Об этом мы завтра будем более плотно вспоминать. вот радость общения, жертва общительности, слава нашему Господу Иисусу Христу, вот все пусть звучит и сегодня, и во все время пребывания здесь. Конечно, наши общения будут переплетаться с различными воспоминаниями, свидетельствами, небольшими проповедями. Конечно, тут, наверное, половина братьев – это служители, все проповедники, вот все умеют и хотят, и много есть тем для проповеди. И мы сегодня хотим первый вечер посвятить знакомству. Знакомству, чтобы каждый мог рассказать, ну, 3-4 минуты, в зависимости от емкости вашей жизни, как Господь вас провел это время, коротко. Ну, такие интересные вехи, может быть, семья, служение, рукоположение, труд, который вы сегодня совершаете, ну, то, что вы считаете полезным будет и приятным, и радостным, это сегодня. Такое краткое свидетельство, а уже какие-то воспоминания, как я уже сказал, будут в последующие дни. Попросим брата Андрея Юдинцева. Андрей, мы помним, что ты был баловник. Это хочешь, не хочешь, но мы помним. Вот. Ты был веселый брат. Но как дядя Павел Тимофеевич говорил и другие братья, что если они к Богу отдают свои сердца, то они много могут сделать для Господа полезного. И мы верим, что кто были баловниками и Господу отдались, они много энергии для славы нашего Господа и могут посвятить и посвящают. И мы очень благодарны и рады, что Андрей приехал издалека и хотели бы, чтобы поделился тоже Словом Господним. И мы помолимся Господу, поблагодарим. Пожалуйста, Андрей. Мне так очень приятно быть среди вас. Я немножко так сожалею, что не все. Вот смотрю на фотографию, думаю, ну почему так не приехать бы всем, да? Но это невозможно. Когда я в 76-м году первый раз приехал, мы же принимали в Лесную Церковь, правда? Я еще был не принят. Дядя Павлик так представил меня. Но надо за ним посмотреть. Может, это соглядатай какой-нибудь? Знаете, меня не сразу приняли в Лесную Церковь. Пошли все купаться. Меня оставляют в лагере. Андрей не пойдет купаться. И знаете, как-то вот чутьем я почувствовал, что проверяют меня. Ну ладно, я не стал ни противиться, ни бунтовать не стал. Все ушли, и Павел Тимофеевич мне дал задание. Ну такое задание, что я не знаю, с ним, может быть, не каждый бы справился, да? Но все-таки я смог справиться с этим заданием. Ну вот вам всем охота знать, что за задание. Он мне дал самую грязную работу, чтобы я выполнил. Ну и я выполнил эту работу. И когда собралось членское собрание, и всех спрашивали, ни с кем не подрался, вот как он ведет себя. Ну все дети, ну хорошо, все хорошо. Ну и когда уже все сказали, что хорошо, и он тогда сказал, что мы проверили Андрея, вот, дали ему задание, и он очень хорошо отнесся. И мы тоже видим, что это не соглядатай, а это настоящий христианин. И мне так приятно было, что меня принимают в Лесную Церковь. Хорошо, что сейчас это все уже позади. Мне приятно быть среди вас. И, конечно же, как здесь уже было сказано, что нам еще предстоит много знакомиться, хотя мы уже так на вид узнали друг друга, да, еще не совсем. Некоторых путали. Вот. Но у нас еще будет это время и на воспоминания, и на знакомство, и с нашими семьями. Нам очень это дорого. Но особенно дорого мне, друзья, прочитать вам место Писания. Из Евангелия от Иоанна, 17 главы, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Когда читаешь это место, этот стих, Ну, такое впечатление, как будто сын отчитывается отцу, да? «Я когда был в мире, я сохранял их во имя Твое». «И сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да? И не только в этих словах столько заботы, столько отцовства, да? Сын Божий, у него все служение было направлено к тому, чтобы сохранить тех, которых Отец ему дал, тех, которые стали учениками Христа. Такая забота, да? Ну и вспоминаю то время, и я часто и дома, когда нахожусь и так в служении иногда, вспоминаю этот детский лагерь и думаю, вот с детьми особенно, и сейчас у нас лагеря. И мы когда-то росли тоже, многие из нас росли без отцов. Кто-то только по фотографии знал отца, да, отцы были в вузах. И когда мы приехали в этот лагерь, познакомились так со всеми, ну вот и обстановка вся, тема, воспитатели наши, ну мы тогда мало что понимали, да? Мы тогда понимали, что вот нас собрали, вот кормят, здесь нам хорошо, мы гуляем, и нам хорошо было вместе, мы знакомились. А вот сейчас, спустя уже многие годы, мы отмечаем, все-таки это была заботливая отцовская рука, чтобы сохранить. И вот мы собрались все сохраненные. Может быть, за исключением некоторых, как Христос тоже сказал, кроме тех, которые, может быть, сознательно встали на путь погибельный. Нам сегодня, может быть, не осудить их, а больше поплакать о них, посожалеть. Но Господь нам оказал действительно такую милость, что не так вот я удержал их твердой рукой, да? Как и сейчас часто бывает, не сохраняют, а держат в твердой руке. И сколько бы ни держали, много погибает. Много младенцев погибает. Много погибает тех, которые из мира приходят. Ну, все это происходит на наших глазах. И я так представляю, если бы Христос так сказал, я удержал их твердой рукой, да? Не так Он сказал, я сохранил их. Сохранил, и никто из них не погиб. Мне особенно тяжело и больно, когда те, которые, может быть, пришли, вот беседовал с ними, звал их ко Христу, уже пришли, все, и многое время уже в церкви. И потом, когда приходится на членском собрании решать вопрос об отлучении, я бы не хотел, чтобы этот день наступил еще раз. Мне особенно тяжело, друзья. И я всегда виню себя, что, может быть, где-то я не все сделал, что должен был сделать, или мало оказывал внимания и так далее, да? Чтобы мы сегодня взяли пример у Христа. Как сохранять? Потому что мы сами были сохранены. У нас лагеря сейчас не больше 2 недель. Ну, где-то, может, 3 недели. А 3 или сколько там, 2 месяца или 3, я не помню сейчас. Но все лето. Мы были в лагере все лето, да? Как уставали преподаватели. Как тяжело было вот это время. Я сам участвовал сейчас уже в лагерях, вот в этих, которые мы проводим. И приезжаешь домой, ну, какую-то неделю, две, и уже так устал от всех напряжений, от детей. А здесь вот такая жертва. И не всегда мы в лагере могли покаяться все, в лагере. Но уж когда нас привезли на заключительное общение, помните, да? Вот там мы все плакали. Там мы все плакали. И там мы все каялись. Я вспоминаю даже в Ростове-на-Дону. Было такое заключительное общение, а там гонение, церковь преследует и слежка. Такая слежка. Мы едем на каком-то москвиче, полный москвич, и за нами фары. Ну, водитель определил, что это уже погоня, все. И он так разогнался на этом москвиче, ну, дорогу знал, и в каком-то месте он вообще тушит фары, все тушит, никаких габаритов, ничего, и резко поворачивает вправо, и дорога наверх, раз, и он уже на горе. И мы смотрим, они вниз проскочили машины, ну, никто нас, мы еще постояли так, развернулись и потихоньку подъехали к тому месту, где должны были собраться. И вот я это часто вспоминаю, думаю, и риск, и конспирация, и слежка, и все для того, чтобы нас привести вот в это место, чтобы там нас привести ко Христу. Вот этот сам момент, когда душа кается, душа сокрушается. Мы тогда еще детьми были, но это было дорого, когда нам предоставляли эту встречу со Христом. Это незабываемые моменты. И мне особенно хочется сегодня благодарить Господа нашего, что эта встреча и для нас сейчас состоялась, несмотря на расстояние, может быть, мы с разных мест, и, может, не так все легко было, чтобы нам приехать, но мы собрались. У нас на сердце должна быть сегодня особая благодарность Богу. Ну, немножко о себе, если так, пока мы вместе. Сейчас мы живем в город Колпашево на Оби. Это Томская область, туда ближе к северу. 300 километров от Томска, 320 примерно так. Ну, как раз это то место, куда ссылали всех на каторгу. И там даже есть музей Сталина, куда его сослали еще в царское время. И многие там и закончили жизнь свою. И вот сейчас в этих местах растут небольшие группы, небольшие церкви. Ну, нас туда послали, когда прошло палаточное благовестие в 90-х годах. И образовались небольшие группки. Группки верующих. Ну, сейчас у нас церковь уже дом молитвы, 50 с лишним членов. Самостоятельное служение идет, устроенная церковь, в ней пресвитер, диакон, благовестник. Самостоятельно благовестие организовываем, детские лагеря также у нас проходят. Ну, как бы свой небольшой регион. И так собираются и дети к нам, братские, сестринские, общения молодежные. Ну, все в среднем течение Оби теперь это так у нас. Ну, уже в течение 19 лет мы там находимся. В семье у меня 12 детей, Бог нам дал 12 детей. У меня 9 дочерей и 3 сына. Мы теперь поблагодарим нашего Господа, встанем. Наш Господь, мы так благодарны Тебе, что было время, были люди, отцы, которые сохраняли нас во имя Твое. И мы благодарим, что мы сейчас могли встретиться, может, не все, но Ты дал такую возможность нам, Господь. Я так благодарен Тебе, что я могу быть на этом месте, видеть лица друзей, Господь. Я не всех узнаю, меня тоже не все узнают, но я так благодарю Тебя, что мы вместе. И прошу, благослови это время, которое мы будем здесь находиться, чтобы мы получили полное обильные благословения от Тебя, Господь, и могли увидеть всю красоту, действий Твоих, руки Твоей, Господь, прославить Тебя на этом месте. И благослови, Господь, и тех наших друзей, которые не смогли приехать на это общение. Сохрани их, Господь, и детей ихних, и благослови, чтобы мы когда-то в небе могли все встретиться у ног Твоих, наш любящий Бог. За все мы Тебя сердечно благодарим и славим. Честь и поклонение Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Любовь Христа безмерно велика. В этом прекрасном гимне звучат слова, что если бы не было любви Христа, то мы не имели бы надежды вечно жить, мы не имели бы этой встречи. Вот какой смысл нам собираться, да, столько тратить времени, сил, ресурсов, средств. И вот любовь Христа, Он первый показал нам, Он первый заплатил, жизнь отдал. Давайте мы Господа за это поблагодарим и выразим хвалу нашу в пении. Любовь Христа безмерно велика, начала нет, и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка.